Глава 4. Медиум. В самом опасном районе Западного особого военного округа, в Белостокском выступе, действовала 3-я армия со штабом в Гродно под командованием генерал-лейтенанта Кузнецова. В распоряжении генерал-лейтенанта имелись 5 стрелковых дивизий и 11-й мехкорпус, 2 танковые и 1 моторизованная дивизии. Надо отдать должное Кузнецову. Через месяц после начала войны он смог вывести 500 вооруженных красноармейцев и командиров частей, с боями прорываясь к своим. Пожалуй, именно 3-я армия угодила под главный удар гитлеровской группы «Центр». Бойцы генерала Кузнецова встретили 3-ю танковую группу генерала Гота и 9-ю полевую армию генерала Штрауса, поддержанных 2-м воздушным флотом Люфтваффе. А 3-ю армию прикрывала с воздуха 11-я смешанная авиадивизия под командованием полковника Ганичева. В составе 11-й САД находились 2 истребительных полка. 127-й ИАП, имевший на вооружении И-153, базировался в Скиделе и Лисище, а 122-й ИАП, сплошь И-16, размещался на полевом аэродроме Новый Двор и на базовом в Лиде. 3-й по счету 16-й скоростной бомбардировочный полк находился на аэродромах Желудок и Черлёна. Там стояли старые бомбовозы СБ и новые П-2. План у Жилина был прост, как столовая ложка — заставить полковника Ганичева хотя бы под дулом пистолета привести всю матчасть в полную боевую готовность. К утру 22 июня самолеты должны быть заправлены и снаряжены боекомплектом, чтобы пилоты сидели в кабинах, прогревая моторы, готовясь взлететь и бить врага. Это была программа «Минимум». Программа «Максимум» предполагала гораздо больший охват — привлечение истребителей и бомбардировщиков на ближайших аэродромах — в Кватерах, Росси, Аранах, Каролине и так далее. Было бы совсем здорово, кабы удалось поднять в воздух те 200 с лишним истребителей МиГ-3, что имелись в ЗАП-ОВО. Впрочем, и на И-16 можно было драться с фашистами. Хоть этот истребитель и устарел, но вооружен был неплохо, и в опытных руках будет опасным противником для Ме-109. К полудню 21 июня 2 Яка сели на аэродроме Новый Двор. С юга поле подпиралось лесным урочищем Хвуйновщизны, а к северу проходили шоссе и железная дорога на Августов. Когда-то аэродром был имением польского помещика-пилота и назывался Бобра Велька. Мироед устроил запруду на реке Бобр, от которого шла липовая аллея к господскому дому, небольшому двухэтажному строению, а дальше простиралась обширная квадратная поляна, километр на километр, полевой аэродром. Сверху были видны ишачки, выстроившиеся на стоянке, ряды палаток, полосатая колбаса ветроуказателя. Взлетно-посадочная полоса проходила с востока на запад, так что круги вить не пришлось. Жилин сразу пошел на посадку, ведомая, села рядом. Первым, кто подбежал к якам, оказался старый знакомец Жилина, Сергей Долгушин. Увидав, кто вылезает из кабины, Долгушин выпучил глаза и вытянулся во фрунт. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» — отбарабанил он. «Вольно, Сергей Федорович!» — улыбнулся Иван. Долгушин слегка растерялся. «А...» «Слухом земля полнится. Кто тут из начальства?» «Да все, даже комдив залетел». «Ганичев?» «Он самый, товарищ генерал-лейтенант». «Отлично. Маша, ты как?» «Нормально», — отозвалась Нестеренко. «Моя жена», — представил ее Жилин. «Ну что, товарищ младший лейтенант, пошли. Завтра у нас у всех трудный день». «А что завтра, товарищ генерал-лейтенант?» «Война!» Долгушин молчал до самого штаба. Все знали, что война вот-вот начнется, и товарищ Сталин в мае еще призывал летчиков к боям готовиться. А все ж неожиданно это. Война. «Товарищ генерал-лейтенант, а командующий округом приказал пушки поснимать с самолетов и ящики с боеприпасами». «Расстрелять его надо за это, сволочь такую!» Небрежно козырнув вскочившему дежурному, Жилин прошел прямо в кабинет командира полка. Все были там. Командир 122-го ИАП, полковник Николаев, комдив Ганичев и его зам Татанашвили, тоже полковник. При появлении Ивана все подтянулись. «Здравствуйте, товарищи», — спокойно сказал Жилин и спросил у Николаева, показывая на телефон. «Вы позволите? ПВЧ?» «Да-да, конечно». Позвонить в Москву через Минск получилось, а кремлевский номер Сталина Иван помнил как пин-код карточки Сбербанка. Этот номер был открыт, вождь оставался в зоне доступа. Виссарионовичу мог позвонить Иосифу Виссарионовичу. Правда, не все решались. В трубке щелкнуло, и послышался глуховатый голос. «Сталин слушает». Иван коротко выдохнул и начал. «Товарищ Сталин, это Павел Рычагов. Я был дурак и даже не прошу прощения за ту выходку. Я нанес вам оскорбление, которое смывается только кровью, и скоро у меня появится прекрасная возможность пролить ее. Вы получили пакет из Липецка, товарищ Сталин?» На секунду зависло молчание, а потом вождь осторожно спросил. «Какой пакет?» «Пакет, а в нем конверт с общей тетрадью, такая в холщовом переплете». Прикрыв трубку ладонью, Жилин сказал тихонько. «Товарищи, вы не могли бы оставить кабинет? Так надо». Все только закивали и на цыпочках вышли. «Откуда вы знаете про тетрадь, товарищ Рычагов?» «Это я передал ее». «Ви?» От волнения у Сталина проявился акцент. «Все, что там написано, правда», — заторопился Иван. «Я очень прошу выслушать меня, товарищ Сталин, даже если вам покажется, что я несу чушь». «Я вас слушаю, товарищ Рычагов», — сухо сказал Иосиф Виссарионович. «Вы верите в медиумов, товарищ Сталин?» «Ви хотите вызвать духов?» В голосе вождя почувствовалась насмешка. «Нет, просто так вышло, что я вызвал, ну, пусть духа, но только из будущего. Это летчик, полковник в отставке, его убили в 2015 году. Все, что написано в тетради, это от него, все правда». Завтра начнется война с фашистами. Товарищ Сталин, я прекрасно понимаю, что вам трудно поверить мне. Да и не должны вы верить, тут знать надо. За вами же страна, народ. Но я могу доказать, что все, изложенное мною, истинно. Сегодня, 21 июня, ровно в 9:30 вечера, Молотов примет в своем кремлевском кабинете посла Германии Шуленбурга по поводу нарушений границы СССР немецкими самолетами. «Сегодня же, только раньше, в 6:27, он зайдет к вам в кабинет. Молотов, я имею в виду. В 8:05 прибудут члены Политбюро. Ворошилов, Берия, Маленков. Пригласят Тимошенко, Кузнецова и Жукова. Кстати, Жуков сообщит вам о звонке на штаба Киевского военного округа Пуркаева, который доложит ему, мол, к пограничникам вышел перебежчик, немецкий фельдфебель». И выдал совсекретное сведение о том, что немецкие войска выдвигаются в исходные районы для наступления. И в 1:00 ночи вы прикажете направить директиву войскам о приведении в полную боевую готовность. Пожалуйста, товарищ Сталин, вычеркните из нее 2-й пункт. Не поддаваться на провокации. Немцы ударят всеми силами. И тут промедление смерти подобно. Прикажите дать немедленный отпор всеми средствами, а уж мы им врежем. Сталин подышал в трубку и спросил. «Где вы находитесь, товарищ Рычагов?» «Мне не хотелось бы раскрывать мое местонахождение. 24 июня меня приказано арестовать, верно? Признаю, что виноват. Видел, что в ВВС развал, но так и не сделал работу над ошибками. Я в 17 километрах от границы, товарищ Сталин, и намерен встретить врага лицом к лицу. Тот дух из будущего. Он не просто рассказывал. Я видел то, что он помнил, что пережил. Я знаю, что завтра утром миру конец». Вождь помолчал и сказал. «Хорошо, товарищ Рычагов. Мы подумаем над вашими предложениями. До свидания». «До свидания, товарищ Сталин». Жилин осторожно положил трубку на аппарат, словно она была из тонкого стекла, и поник слегка, скидывая напряг. Главное сделано, пакет у вождя. Вопрос, поверит ли Сталин откровениям духа? Хотелось бы, конечно. Да пусть хоть что-то, хоть как-то изменится к лучшему. Тяжело поднявшись, Иван вышел в коридор. Командование стояло и смотрело на него, не мигая, как бандерлоги на питона Каа. Жилин обвел глазами всех. «Завтра утром, товарищи, немецкие войска перейдут в наступление по всему фронту, от Черного моря до Баренцева. На нашем участке врага надо ждать в 2:30. Налет вражеской авиации состоится в 3:30 утра. «Война?» — разлепил губы полковник Николаев. «Война!»